«Ты говоришь о зоне, как разумном существе», — заметила Лариса. «А как же те пресловутые хозяева зоны, про которых ты рассказывал? Может, это они все тут устраивают?» Такую версию, признаться, гораздо легче принять, чем признать за зоной наличие разума и воли живого существа. «Нет», — я покачал головой, — «хозяева могут пользоваться лишь малой частью силы зоны, но вряд ли способны указывать ей, посадить в нужном месте аномалию или устроить внеплановый выброс. Вот их текущий предел возможностей. Зона же действует куда тоньше. Она слышит желания всех живых существ, даруя им особые чувства, новые знания, необычные силы и способности. Она может легко направить как в смертоносную ловушку, так и провести вокруг всех опасностей, подослать палача или спасителя. Если бы хозяева так могли, я бы сейчас с тобой здесь не разговаривал. Раньше я часто думал на эту тему, но только сейчас пришла твердая уверенность в верности множества отдельных догадок, приоткрывающих одну из главных тайн зоны. А при чем тогда тот бандит? Лариса вернулась к вопросу, с которого и начался наш разговор. Как и мы с тобой, он уже стал частицей зоны. А дальше я пересказал короткую исповедь бандита. Нам хочется думать, что все наши решения, это именно наши решения, пришло время для некоторых далеко не самых приятных выводов, чувствительно ударяющих по самооценке. Но обстоятельства порой складываются таким образом, что мы действуем совсем не так, как бы нам хотелось. И в обычной жизни такое бывает, а уж тут в зоне они следуют одно за другим, вынуждая нас изменять своим планам, желаниям и постоянно приспосабливаться. Лариса при этом крепко задумалась, явно находя подтверждение моим словам в своем опыте. Зона играет нами словно шахматными фигурками, порой делая из пешки ферзя или жертвуя несколькими ферзями ради какой-то другой пешки. Здесь все сложно и малопонятно. И чтобы превратиться в того ферзя, избежав участи назначенной жертвы, нужно слышать зону и видеть посылаемые ей знаки. Помнишь, я рассказывал тебе об обстоятельствах нашей встречи? Женщина кивнула. Я склонен считать, что и моя встреча с тем бандитом подстроена зоной. И кто кому больше нужен? Пока вопрос без однозначного ответа. Мне требуется все это хорошенько переварить. Лариса легонько поерзала на моих коленях с явным желанием с них слезть, но кто бы ее еще отпустил. В общем, наша беседа окончилась в постели взаимным удовлетворением после бурных дебатов. После приятного плотного общения мы плотно поужинали, снова собираясь заняться делами. На улице уже темнело и скоро небо заполнится яркими августовскими звездами. Ты смогла, кстати, подключиться к тому сталкеру, спросил Ларису, старательно протиравшую мыльной губкой грязные тарелки. Она кивнула, заметив, за ним совершенно неинтересно наблюдать. Он редко перемещается, мало общается и только слушает. И я слышу округу куда лучше и дальше его. А сколько гордости в голосе. Только когда мало народу и пока не началась серьезная драка, я чуток приспустил ее разросшееся самомнение. А пока тебе у него стоит поучиться, он уверенно находит затаившихся врагов за ментальным шумом от собственных союзников. Попробую. Лариса опять кивнула, признавая мою правоту. Ладно, иди уж к тому бандиту. Твое нетерпение меня начинает постепенно раздражать. Она легко определила мое сдерживаемое застарелыми нормами приличий скрытое желание. Спустившись в подвал, кинул поднявшемуся с лежанки при моем появлении полуголому мужику несколько шоколадных батончиков и банку напитка энергетика. «Ты догадываешься, почему попал ко мне в таком скверном состоянии?» — спросил его, когда тот немного подкрепился и уставился на меня, ожидая вопроса. «Чего уж там не понять?» — он недовольно скривился. «Складывать 2+2 даже рядовые бандиты способны. Зоне было так угодно», — выдал он твердое заключение. «Она тонко». Он прошелся сверху вниз пальцем по длинному шраму на лице, намекнула мне, как сильно я был неправ, но и тебя вовремя послала, ибо я ей еще зачем-то нужен. Я ведь надеялся на нашу скорую встречу, Берш Электроник, бандит ухмыльнулся, а после тяжко вздохнул. Правда, и видел ее совсем иной, где мы бы поменялись местами. Ради этого закрытого со всех сторон острова тут и закрутилась вся гнилая движуха. Костя Крест, авторитетик наш многомудрый, купился на обещания тех клановых игроков, бандит захотел сплюнуть, но сдержался. Меня вот тоже уговорили, пообещав организовать с тобой приватную беседу. Еще один тяжкий вздох сожаления, выпустил бы кишки, как всем остальным сталкерам. Я зло оскалился, а это бы уж как получилось. Многозначно заметил бандит. «Не думай, что я кровавый маньяк с отмороженной напрочь головой. Я спас вашего брата-сталкера куда больше, чем ты себе даже можешь представить. Спас от своих же братков, но больше от всяких мушкетеров. Не могу пройти мимо жирующих за счет чужих жизней и алчных гнид. И ты меня заранее записал в их число? Мне почему-то стало обидно. Имелись все предпосылки». Бандит покачал головой, глядя на меня с заметным вызовом. «Про тебя ходило много разных слухов. Кто-то тобой даже искренне восторгался, но большинство откровенно завидовало и сильно ненавидело. Клановые игроки, преимущественно. Не знаю, чувствуешь ли ты все это или тебе вообще пофиг, но одним своим присутствием среди живых ты влияешь на настроение и желания многих. Зависти и ненависти сильно прибавляешь. Загрязняешь собой окружающую среду». Он упер в меня указывающий перст. «Загрязняю? Вот это было действительно обидно. Теперь мне сама зона намекнула, что я сильно ошибался». Бандит потупил взгляд, снижая выплескиваемые вовне эмоции почти до полного нуля. «Кто я такой, чтобы перечить ее воле? И каким же ты видишь свое будущее?» Эмоциональность спала и у меня, потому перешел к другой важной теме. «Тебе виднее», — бандит снова поднял взгляд. «Раз зона передала меня в твои руки, то решать тебе. Как сделаешь, так и будет». Его показной фатализм меня откровенно пугал. «Даже если я захочу сделать из тебя нормального человека», — я усмехнулся, представив возможную реакцию. «Сделать нормального человека даже из нормального человека у тебя вряд ли когда получится», — бандит тоже усмехнулся. «Норма и ты — совершенно несопоставимые понятия, сталкер». И тут мне оставалось только с ним согласиться. «Уж очень сильно я теперь отличаюсь от большинства обычных людей, которые и составляют ту самую норму». В результате последующего разговора мы пришли к предварительному варианту, который впоследствии может еще измениться. Бандит по кличке Митя Тихушник окончательно погибал от когтей химеры. Вместо него через какое-то время рождался другой человек. Человек с фальшивым прошлым или вовсе без прошлого. С погибшим бандитом внешне у него не будет ничего общего. Другой рост, другой цвет волос и разрез глаз, даже отпечатки пальцев другие. Лишь шрам через все лицо останется ему на память о прежней жизни. Со временем он попытается встроиться в культивируемую мною сталкерскую среду. Нужно же кому-то находить и карать очередных мушкетеров, которые со временем обязательно заведутся, как заводятся тараканы на грязной кухне. Такое решение пришлось по душе мне и Димке-красавчику, как я назвал бывшего бандита, мысленно представив его новую внешность и выдавая команды мутагену. Работы предстояло много. Даже самый длинный путь начинается с первого шага, который мы дружно и сделали. Я командовал мутагеном, а Димка-красавчик стоически терпел. Первичное воздействие было весьма болезненным. Мне требовалось запустить в его организме возрастную регрессию, чтобы начал вырабатываться гормон роста, как и у растущих детей. Прямое воздействие на нервную систему вызывало сильные боли, а чтобы ему было проще терпеть, потребовал от него рассказа о том, что недавно происходило на его глазах. Сбивчивый и перескакивающий с одного места на другой рассказ часто прерывался во время особенно сильных болевых вспышек. Из его слов мне удалось сложить следующую картину. Клан игроков с названием «Победители скуки» умел находить подходы к самым разным важным персоналиям, как в самой зоне, так и за ее пределами. Добывал и торговал информацией, брался за грязную работу, пытаясь везде пролезть без смазки или обильно смазав путь чужой кровью. Но в последнее время у них все пошло наперекосяк. Сначала они задолжали кому-то важному очень крупную сумму, которую не смогли отдать в оговоренные сроки. В результате их поставили на счетчик и стали потихоньку прессовать, вынуждая скорее расплатиться. Бывший бандит вообще считал, игроки просто хотели кинуть кредитора, как кинули многих до него. На их горе тот оказался весьма ушлым типом с обширными связями, пожелавшим как следует наказать взорвавшихся засранцев. Хоть игроки и возрождаются после гибели, но при этом они обязательно что-то теряют, потому клан начал постепенно сдавать имевшиеся у него ранее позиции. Видя такое дело, другие кланы пожелали откусить от него кусочки пожирнее, чем только усугубили и так скверную ситуацию. Для того, чтобы просто сохраниться победителем скуки, потребовалась закрытая территория, где они могли спрятать от всех врагов какие-то особые ценности. И они откуда-то знали об одном острове внутри пространственной аномалии на самом краю зоны. У большой банды Кости Креста в то же время образовались сходные трудности. За них крепко взялись как объединившиеся сталкеры, так и белорусские вояки. Уж больно они всех достали налетами на базы и постоянными грабежами на сталкерских тропинках. Хоть банда и не хотела покидать обжитые места, где все давно знакомо, но подошедшие к авторитету игроки склонили его на переселение. При этом банда раскололась. Многие отказались идти в новые неизведанные края. Хоть беглецы и уходили без драки, но и обратной дороги им теперь не было. К тому же тайная тропа неожиданно заросла. Оказавшись на старом кордоне, бандиты и весьма немногочисленные прошедшие вместе с ними игроки попытались сходу пробиться к месту, где проводник почувствовал ведущую к закрытому пространственной аномалии острову тайную тропу. Но путь преградил болотный форт и засевшие там сталкеры. Форт оказался крепким, а его защитники достаточно многочисленны. Бандиты далеко не герои, едва нарвавшись на плотный ответный огонь, сразу же отступили. Да и тех сталкеров им хотелось припахать в качестве бесплатной рабочей силы. Игроки уговорили авторитета устроить обитателям болотного форта полную блокаду. Вряд ли бы они долго протянули без контактов с торговцами, согласившись с выставленным им бандитами ультиматумом. Но дальше, по словам Димки, случилось что-то странное. Бесследно пропало несколько человек из команды игроков, а неожиданно вернувшийся к занятой бандой ферме важный игрок о чем-то сообщил Косте Кресту, после чего банда стремительно сорвалась с нагретых ленивыми задницами мест. Тайная тропа на свалку была заранее проверена, потому уходили через нее. Затем бросок на агропром. Хоть сталкеры там и заметили неожиданное появление крупной банды, однако особой прыти от нее явно не ожидали. К бандитам присоединился еще и крупный отряд игроков из того же клана, прошедший другим путем. Сталкеры на агропроме прозевали стремительную атаку на собственную крепость, даже не сумев организовать оборону. Сбив хлипкие заслоны, игроки и бандиты ворвались внутрь, устроив настоящую резню. Убивали всех, кто пытался сбежать или оказать сопротивление. Через час все было кончено. Банда с комфортом устроилась в сталкерской крепости, захватив обширные запасы провизии и боеприпасов вместе с парой дюжин перепуганных до смерти пленников. Лишь игроки были сильно недовольны, выяснив, что случайно упустили кого-то важного из той сталкерской братьи. Хоть агропром и ценный трофей, но он открыт буквально со всех сторон. Потребности в закрытой территории он не снимал. Долго удерживать его имеющимися силами у бандитов вряд ли получится. Подойдут другие сталкеры, а там и долг может направить им в помощь своих штурмовиков с тяжелым оружием. Бандитскому проводнику снова удалось ощутить поблизости ведущую с агропрома куда-то на старый кордон еще одну тайную тропу. Ближе к ночи из сталкерской крепости на ее поиски вышел хорошо вооруженный отряд. 35 опытных боевиков, специализировавшихся в нападениях на укрепленные сталкерские лагеря. Настоящая бандитская элита. У всех за спиной десятки штурмов и сотни мелких боевых столкновений. Тропу они быстро нашли, благо проводник прекрасно чувствовал верное направление, но с другой стороны сразу же наткнулись на мины. Проводник и часть отряда вернулись обратно, вызвав опытного сапера банды, дабы тот расчистил дорогу уже к тайной тропе на закрытый остров. И тут удача окончательно отвернулась от бандитов. Неожиданно для всех сработала пара мин, окатив братков горячими осколками. Снаряжение у них было хорошее, имелись и защитные артефакты, потому сразу погибли только двое, кому осколки влетели в головы. Зато почти все наблюдавшие за работой сапера мужики получили различные ранения. Когда их спешно эвакуировали на агропром, из кустов на шум возни громкую ругань и стоны раненых выскочили сразу три химеры. Кто-то даже успел в них выстрелить, да что толку, обычной пулей или картечью химеру хрен проймешь. Лишь одному раненому проводнику и удалось спастись, всех остальных химеры быстро прикончили, устроив кровавое пиршество. А дальше появился хозяин острова, взяв трофеем бандитского проводника. Без него, впрочем, банда прекрасно проживет. Многие братки промышляют в зоне далеко не первый год. Знают, где ходить, как ловить добычу и где прятаться. А что будет с кланом игроков, бывшего бандита теперь вообще не интересовало, как и судьба бывших подельников. Хоть он и был на хорошем счету у авторитета, но стать своим для остальных бандитов все же не сумел. Да и далее в хабаре его обделили. Как презренному сталкеру приходилось самому периодически лазать в аномалии, чтобы позволить себе некоторые излишества вроде выпивки и сигарет. Это было не по понятиям и еще сильнее портило отношение к нему со стороны рядовых бандитов. Теперь все это осталось для него в прошлом. Следующий день для нас опять начался примерно ко времени обеда. Лариса подло обломала мои интимные поползновения, заявив, что испытывает сильное беспокойство, даже указав примерное направление в сторону реки. Кто-то там есть, и их намерения по отношению к нам далеки от дружественных или хотя бы просто нейтральных. И ее сильно взволновала невозможность четко выделить причину беспокойства или конкретных людей. Я же в той стороне вообще ничего не чувствовал, лишь обычный шумовой фон. Ларисиному чутью я верил, потому быстро перекусив, под невидимостью проскочил из дома в лес, а там сделал круг, выходя к берегу реки у дальней оконечности острова прямо через стенку пространственной аномалии. Ментальное чутье опять никого не замечает, вернее замечает парочку собак на другой стороне реки. Вряд ли они могли стать причиной беспокойства Ларисы. Должна быть более серьезная причина. Собравшись силами, побежал через реку прямо по воде, поддерживая невидимость. Если бы кто-то наблюдал за рекой, смог бы заметить странное появление цепочки широких кругов, протянувшихся от одного берега к другому. Пробравшись через высокие камыши, благополучно выбрался на твердый берег, спугнув собак в сторону предполагаемой опасности. Их оказалось гораздо больше двух, почти полная дюжина, просто остальные спали. Бродячие собаки предпочитают жаркому дню прохладные сумерки, ибо могут охлаждаться только через дыхание, высунув язык. Вскоре в той стороне выплеснулось едва ощутимое чувство легкой досады, а собаки, дружно взвизгнув от ударившей их по ушам боли, резко сменили направление, ломанувшись сквозь разросшиеся кусты к внешнему периметру с контрольно-следовой полосой и минными заграждениями. Я быстро потерял ментальный контакт с ними, да и на месте вспышки недовольства отмечался лишь фоновый шум. Интересно, утроив бдительность, стал медленно подбираться к той точке, откуда можно скрытно наблюдать за моим домом на другом берегу реки. Кто-то там определенно засел, причем обладая особыми психологическими талантами гасить эмоции и останавливать мысленный диалог. Только Лариса и смогла их засечь. «Так-так», — мысленно хмыкнул я, подобравшись практически вплотную и наткнувшись на выставленную в кустах направленную мину клеймор. Провод от детонатора уходит куда-то в сторону берега. Такая мина наиболее опасна только с одной стороны, куда вылетят готовые поражающие элементы при ее срабатывании. Выкручивать детонатор побоялся, ибо мне он совершенно не знаком. Вдруг там какая-то защита встроена. Осторожно пополз вдоль провода, с большим желанием взглянуть, кто же там прячется. Двое в хорошо подобранных под цвет травяной подстилки накидках-лохматках. Под лохматками сложно что-то разглядеть, лишь общая массивность фигур выдает наличие тяжелых бронежилетов. Замотанное зеленоватой и желтоватой маскировочной лентой оружие лежит рядом с ними. Оружие уже знакомое, с ЦАР-Л с полностью закрывающим ствол глушителем и голографическим прицелом. Явно не снайперские дальнобой с крутой оптикой. А вот странное устройство на треноге впереди них выглядит откровенно пугающим. Крашеная военной оливой толстая труба с частыми ребрами радиатора, впереди характерная сфера. К трубе сзади подведены толстые кабели и шланги, уходящие во внушительно выглядящий электронный блок с лямками для переноски на спине. От этого блока к одному бойцу тянется тонкий черный кабель электронной системы наведения. Что это за хрень, совершенно непонятно. Может, какой хитрый ПТУР, хотя вряд ли. Труба на треноге явно коротковата, да и еще круглая фиговина спереди. Явно какое-то оружие. И ведь эти супчики в лохматках должны знать о пространственной аномалии. И раз они кого-то ждут, кто уже тихо подкрался к ним прямо за спины, попробую их усыпить, заодно проверив, как часто они выходят на связь со своим командованием. Уже через час выяснилось, эта парочка соблюдает режим полного радиомолчания, уразумев, что большая антенна на крыше моего дома стоит там не только для красоты. Хоть стационарного пеленгатора у меня пока нет, но им лучше перестраховаться, дабы избежать случайного обнаружения. Находясь всего в 3 метрах от них, я наконец-то сумел подстроиться к ним. Бойцы находились под действием сильно изменяющих мозговую активность наркотических препаратов, превращавших их мышление в фоновый шум. Однако они сохраняли достаточную бдительность и терпеливо ждали появления назначенной им цели. Все же сумел уловить с их стороны собственный смутный образ, когда по реке медленно проплыла лодка с какими-то левыми мужиками. Я сам их не видел, просто поймал идущие от них эмоции. Мужики были злые и усталые. Сталкерская удача ведь обманчива и переменчива. Они с большой завистью периодически посматривали в сторону моего острова, прекрасно зная, что к дому на высоком берегу им никак не подобраться. Может, именно они не так давно и накидали кучу гильз у среза воды, попытавшись пройти через стенку пространственной аномалии. С большим трудом я заставил американских командос уснуть, себе все мозговые извилины перепутал в процессе. Крепкая же у них оказалась наркота. Стащив их личное оружие, штурмовые винтовки и пистолеты из поясных кобур, аккуратно перевязал им руки и ноги тонким капроновым шнуром, боясь разбудить. Отцепил от головы одного обруч с закрывавшим правый глаз экраном системы наведения той странной хреновины на треноге. Как только я подошел и коснулся ее, перед глазами появился текст. Получено экспериментальное лазерное оружие, созданное с применением артефактов и самых передовых военных технологий Запада. Класс сделано для современной войны. Действует в импульсном режиме. Эффективная энергия одного импульса достигает 0,56 мегаджоуля. Способна поражать легкобронированные воздушные и наземные цели на дистанции до 22 километров в зависимости от прозрачности атмосферы. Общий вес излучателя и блока обеспечения в заправленном состоянии 57,5 кг. Рассчитано на переноску расчетом из двух человек. Чтобы поместить конструкцию в инвентарь, пришлось разобраться, как разделить излучатели и блок обеспечения. Хоть там и сделано все на разъемах, но, как оказалось, в системе охлаждения лазерного излучателя использовался жидкий азот. Для приведения установки в транспортное положение его требовалось полностью откачать в резервуар блока обеспечения. Благо все тумблеры и переключатели на управляющей консоли были подписаны. Свернув лазерную пушку, занялся сворачиванием минного заграждения, найдя у второго бойца управляющий контроллер. Он слишком понадеялся на сейсмические датчики, пропустив ползущего диверсанта. С контроллером я тоже быстро освоился, отключив боевой режим и деактивировав взрыватели мин. Правильно я тогда отказался трогать взрыватели, на них стояли датчики вибрации и перемещения. Только сняв с цепей питание, мины можно безопасно разряжать. Проваландался до самой темноты, а ведь впереди еще был вдумчивый допрос захваченных пленников. Отпускать живьем я их совершенно не собирался. Американцы сделали свой ход, попытавшись ликвидировать меня, и теперь пусть пеняют исключительно на себя. Допрос вымотал меня больше, чем все предыдущие действия, и вроде бы пленники мало запирались, рассчитывая на скорое освобождение через выкуп, но вот что они рассказали, собственно, про меня они знали мало. Получили приказ на ликвидацию вместе с подробной ориентировкой от аналитического отдела, а тот собрал достаточно информации, чтобы сделать исключительно верные выводы, в том числе предположить о наличии у меня чувства опасности, которое вообще-то присуще многим прошедшим горячие точки людям, а не только одним лишь сталкерам в зоне. Именно потому и решили попытаться достать около дома, где я никак не ожидаю удара, прямо сквозь стенку пространственной аномалии, закрывающей весь остров невидимым обычному глазу пузырем. Экспериментальное оружие для этой цели им тоже выделили, причем оно уже успешно прошло первые испытания в зоне. Кому-то из числа сталкерской братьи сильно не повезло, и, судя по отсутствию информационного резонанса, сработали исключительно чисто или удалось все на зону списать. Зачем меня их командованию требовалось ликвидировать, до них довести забыли. Эти ребятки вообще мало любопытные, и у каждого личное кладбище по размеру на пару стадионов наберется. И все же рассказали они многое. Американцы пришли сюда со своим обычным отношением к туземцам. Все мы для них дешевые расходные ресурсы, чем больше сдохнет нашего брата, тем лучше. А переговоры там или какие еще разговоры, всего лишь предварительный этап для полноценной колонизации территории с целью снизить расходы. О чем-то договариваться с нами никто просто не собирается, как никто в здравом уме не договаривается с тараканами или клопами. Кого смогут подсадить на крючок зависимости, будут использовать до тех пор, пока это выгодно, после чего с легкостью избавиться от лишнего балласта. Все это они многократно проделывали у себя в Америке, в Африке, Азии и даже Европе. Везде, где у штатов случайно возникали национальные интересы. Если у вас имеются какие-то богатства и вы слишком слабы, чтобы оказать достойное сопротивление, то мы летим к вам с истинной демократией под крыльями наших бомбардировщиков. А проводит такую политику в жизнь самые обычные американские парни, парочка которых случайно и попалась мне. Никакого бизнеса, дело личное. С этими словами я и свернул им шеи. И даже тихо подглядывавшая за мной Лариса была полностью согласна с таким решением. Вернулся домой уже под утро, отдав обобранные до исподнего тела на поживу ракам. С грузами в брюшине и множественными проколами они вряд ли когда всплывут. Заодно старательно подчистил следы на месте их лёжки. Пусть теперь ищут ход с собаками, упрутся в реку и все, были да сплыли. Никто их не видел, обошлось без случайных свидетелей. Разве только если над нами в вышине болтался разведывательный беспилотник. Далеко в зону он вряд ли залетит, а здесь на самом краю летай сколько душе угодно. До тех пор, пока я настрою ту лазерную хреновину в качестве объектового ПВО, судя по выдаваемой ей мощности, бронированный вертолет она легко свалит даже на предельной дистанции. Вопрос лишь в ресурсе. Мощные лазеры штуки нежные, особенно их оптика. Подробностей на этот счет из пленных я не вытянул. А вообще идея боевого лазера для зоны вполне здравая. В моем хозяйстве есть подходящие артефакты. Осталось лишь найти время для технического творчества, о чем пока приходится только мечтать. Нормально выспаться нам помешало принятое по радио сообщение от Сидоровича. Тот просил немедленно зайти к нему, опять дело жизни и смерти. Я запросил через эфир подробностей, но тот считал канал недостаточно надежным. Все при личной встрече, отписался тот, добавив в конце на всякий случай подтверждающую подлинность отправителя кодовую фразу. Бывший бандит Димка Красавчик тоже выразил желание прогуляться. Сидеть или лежать в глубоком подвале ему до чертиков осточертело. Хотелось смотреть на проплывающие в небе облака и все такое. А ведь процесс переделки его организма далек от завершения. Буквально только ведь начали. Иди уж, коли так сильно сбежать хочется, удерживать не стану. И подтолкнул его в сторону тайной тропы с острова, когда мы выбрались наружу из подвала. Неужели и вправду не станешь? Он даже споткнулся на ровном месте. А зачем? Я усмехнулся. Если я не окажусь рядом через пару суток, мутаген в тебе начнет чудить. Догадываешься, чем это обернется? И такая располагающая улыбка сама вылезла на мое лицо. И в кого я тогда превращусь? Димка заметно струхнул, но хотел и дальше выглядеть наглым и самоуверенным. Снорк, контролер, кровосос, зомби. Окончательно добил его самомнение. Не самый плохой выбор, кстати. Бывший бандит грязно выругался. Умеешь же ты уговаривать. Нашелся он с комментарием. Я не хочу сбегать, но все время сидеть под землей. БРР. Димка картинно поежился. Сходи, прогуляйся до деревни, собачек там постреляй, дробовик с патронами сейчас выдам. Я сжалился над ним. Помни о минах у внешних тайных троп. Когда захочешь вернуться обратно, делай это без выкрутасов. Напугаешь женщину-контролера в доме, мало не покажется. Женщину-контролера, лицо бывшего бандита заметно побледнело. Взгляни, я кивнул в сторону крыльца, на которое вышла в легком платьице ухмыляющаяся Лариса. Красивая, да, хвастануть и мне приятно. Едва Димка встретился с ней взглядами, как его проняло до самой глубины души. Ибо слышавшая мои громкие мысли Лариса решила чуток похулиганить, сказав ему мысленный привет, и он его отчетливо услышал. «Догадываешься, куда тебя занесло?» Я вывел его из ступора, легонько толкнув в плечо. Мягкий знак, кратко выразил эмоции бывший бандит, резко втянув головы в плечи, поздно сообразив, что и кому он сейчас сказал. Впрочем, обошлось без последствий. А его желание прогуляться подальше от этих мест только выросло. Выдал ему все необходимое для недельной ходки из собственных запасов, проводил до деревни Грязева. Действительно, пусть чуток развеется. Я бы тоже отказался сутки напролет сидеть в заперти. Пробираясь через болото, отметил, что сталкеры из форта уже успешно рассредоточились по куче островков. Пока тепло, можно пожить и в шалаше, обмазавшись алхимией от вездесущего комарья, иначе сожрут. Замаскировались ребята и девчонки достаточно хорошо. Я их находил исключительно по излучаемым эмоциям. Думаю, и сверху залетный вертолет хрен чего путного увидит. Если американцы захотят их отсюда выкурить, им останется только лупить из минометов по всей площади болота. А я вряд ли пропущу такую жаркую вечеринку без своего внимания. «Тебя никто по пути и здесь в деревне не видел?» Вместо приветствия спросил Сидорович, плотно прикрывая за мной тяжелую дверь бункера. «Следят?» Вопрос, пожалуй, был излишним. По пути к бункеру торговца я отметил сразу 4 фишки с наблюдателями. И сидели там какие-то мутные крендели с дешевыми биноклями, хотя я ожидал встретить крутых заокеанских профи. «Мне выставили ультиматум», — тяжко вздохнул Сидорович, приглашая следовать за собой. Предлагают 300 тысяч в портретах мертвых президентов за немедленное освобождение бункера и все мои деловые контакты, иначе здесь все нахрен взорвут. И, знаешь, я им верю, еще один тяжкий вздох. Хоть и потратятся они знатно, но цели точно достигнут. А с чего вообще пошла такая пьянка? Я несказанно изумился. Сидел ты тут столько лет, кому теперь так крепко дорогу перешел? Тем временем мы зашли в хорошо знакомую коморку со столом, электрическим самоваром и чайными чашками, где когда-то вместе скоротали много вечерних часов. Фишка в том, что им нечем меня прижать, зло оскалился Сидорович. У меня есть все необходимые бумаги и разрешения. О том, что посторонние не должны видеть, они, конечно, догадываются, но реально предъявить им нечего. А такие кадры, выходит, им совсем не нужны. Особенно там, где они хотят сделать свою основную базу для дальнейшего проникновения вглубь зоны. Основную базу? Здесь, я изумился еще сильнее. Неужели места получше не нашли? Какая-то там их ерунда с логистикой. Торгаш пожал плечами. Сюда им проще и быстрее подвозить грузы. Но, думаю, просто приглянулось малопосещаемое закрытое место. И лишний народ они отсюда собираются выгнать. Знаешь, я уже начинаю вспоминать те дни, когда здесь завелась давившая на мозги вредная аномалия, с которой тебе удалось разобраться. Вот бы она снова появилась, разогнав всех местных из океанских крыс. Мечтательно закатил он глаза. Я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. Хотел же что-то придумать, дабы американцы сами сбежали отсюда. И тот непонятный артефакт, вытащенный из тоннеля под железнодорожной насыпью, до сих пор лежит в моем подвале. И если его вернуть на прежнее место, глядишь, опять приживется. О чем и поведал Сидоровичу, заражая его деятельным энтузиазмом. Он хотел затискать меня в крепких объятиях, заодно обслюнявив все щеки от большой радости. А чтобы твои старые мозги выдержали, я дам тебе защитный пси-шлем от ученых, пообещал ему, спешно отправляясь в обратную дорогу, ибо ближе к ночи ожидался плановый выброс. В кустах у входа в бункер пристроилась парочка хорошо замаскировавшихся американцев, явно ожидая застать врасплох тех, кто будет туда заходить или выходить наружу. Они услышали закрытие массивной двери и, фоня сильным нетерпением, ожидали скорого появления гостя, невидимкой прошмыгнувшего буквально под самыми их носами. Хотелось устроить им какую-то гадость, гранату, например, в кусты кинуть. Еле сдержался. Опять путь до дома и обратно. К болотам сад выдвинулась разведгруппа из 6 хорошо упакованных бойцов. Я разминулся с ней на тропе. Вряд ли они прямо сейчас попытаются штурмовать болотный форт, прекрасно зная о приближающемся выбросе. Да и фактор моего случайного появления им стоит учитывать. Скорее рассчитывают вскрыть маскировку сталкеров для ночной атаки. И вот я снова в тоннеле. По стенам, потолку и бетонному полу тут и там посверкивают злые искры возбужденных электр. Сверху немилосердно давит мощнейшая статика. Артефактов нет, зато снова народились мелкие чешуйки сверхпроводника. Его нужно собрать, иначе я сильно рискую получить здесь мощнейший электрический резонанс. Справится ли с ним моя защита? Вопрос. Точка фокуса, где раньше народился тот артефакт, до сих пор отчетливо ощущается. Пора приступать к диверсии. Страшно. Гораздо страшнее, чем в первый раз, когда я влез сюда. Вздохнув для порядка и максимально задавив волей окружающие аномалии, раскрыл сферу контейнера с артефактом. Беззвучная яркая вспышка пробилась даже сквозь крепко сжатые веки, а по нервам пробежал чувствительный электрический разряд. А скольких сил стоило удержать успокаивающие аномалии настрой? Глаза, к счастью, сохранились, позволяя любоваться резко изменившейся картиной. Все как одна электры стали ритмично пульсировать, синие искры разрядов синхронно забегали вокруг них, как бешено вращающиеся шестеренки какого-то механизма. Картина реально завораживала, и только чувство приближающегося выброса заставляло пошевелиться, выбираясь отсюда подальше. Детектор артефактов и КПК рядом с тоннелем ожидаемо отказались включаться, нужный эффект достигнут. Ментальное давление пока слабое, но уже хорошо чувствуется. Чем-то оно даже напоминает музыку выжигателя мозгов. Теперь я это могу уверенно заявить. Все, дело сделано. И в темнеющем вечернем небе появляется первая яркая полоска надвигающегося выброса. Нутром чувствую, сейчас он крепко проймет всех, кто не успел зарыться глубоко в землю. И лишь отдельные особо устойчивые индивиды вроде меня способны наслаждаться его мощью и красотой, свободно гуляя по поверхности. Эпилог. Четвертый день подряд небо плотно закрывали низкие темные тучи, и периодически накрапывал хмурый осенний дождик. Земля же все еще дышала летним теплом, стелившимся в низинах молочным покрывалом густого тумана. Редкие порывы ветра иногда сносили белые клубы в сторону, приоткрывая взору колыхающееся море разнотравья, уже тронутое пятнами первой желтизны. Осень пришла в зону внезапно в первых числах сентября. Еще вчера стояла душная, сухая и пыльная августовская жара, вдруг переменившись сырой прохладой второй половины октября. Многие сталкеры вздохнули с большим облегчением, ибо жара успела всем надоесть. Вздохнули с облегчением и немногие обитатели старого кордона, кто вытерпел сильнейший всплеск психического излучения. Он добил до самой границы внешнего периметра, достал до болота и чувствовался даже на моем острове, нагнетая на людей дикий страх и рождая панику в их душах. После первого всплеска прошел и второй, а затем интенсивность источника постепенно спала, проявляясь редкими всполохами. Но и этого хватило, чтобы многих проняло до самых печенок. Обезумевшие от ужаса американцы стремительно бежали за периметр, роняя тапки и перепачканное нижнее белье, бросив все оружие и технику. К тому же та подло отказывалась заводиться. Электроника и связь полностью отказали. Да избежать удалось далеко не всем. Кто-то влетел в аномалию, кто-то просто переломал себе руки, ноги, шеи и прочие позвонки. Это я о той разведгруппе, которая выдвинулась к болоту. Они укрылись на брошенной ферме перед выбросом, попав под первый и самый мощный выплеск психического излучения на минимальном от источника расстоянии. Я позже нашел там только изломанные трупы. 3 дня кряду я стаскивал с АКП и округи брошенное добро в свой подвал и гараж. Американцы оказались людьми запасливыми, пришлось хорошенько поднапрячься. Еда, медикаменты, патроны, различная экипировка буквально на все случаи жизни, отказавшая военная электроника, оружие, всего и не перечислить. Брошенный транспорт тоже частично разукомплектовал, стащив с него все более-менее ценное. Деревня новичков ожидаемо опустела. Засевшие в ней мутные личности оказались жалкими слабаками, убежавшими даже быстрее американцев. Забавно получилось, я с ними даже не успел познакомиться. Довольный Сидорович же лучился деятельным энтузиазмом, регулярно выбираясь на поверхность прогуляться, чего за ним ранее не замечалось. Ему, оказывается, давно хотелось размять старые косточки, посидеть у дымящего приятным сырым дымком костерка, да все дела мешали. Благодаря защитному пси-шлему он чувствовал себя просто превосходно, хотя во время первого всплеска заметно струхнул. Я как раз вовремя к нему подоспел. Спас, можно смело сказать. Еще больше он обрадовался подгону кучи собранных артефактов, а также небольшому кейсу с аномальными материалами, хоть его внешние контрагенты сейчас дружно попрятались в тину, прикидываясь болотными квакушками. Он уже уверил себя в том, что главные трудности позади и вскоре все образуется. Мне бы сейчас его оптимизм. Проблема американцев ведь никуда не исчезла и со временем она опять встанет в полный рост. Мы отразили лишь первый грубый наскок, а за ним обязательно последует второй и третий. Такие люди, как они, просто так хрен отступятся. Сталкеры на болоте отделались легким испугом. Ну, кое-кто мокрым испугом средней тяжести. Психическое излучение долетело туда лишь громким эхом, основная волна прокатилась по другой стороне железнодорожной насыпи, и теперь крепящиеся сталкеры постепенно привыкали к нему, как уже привыкли к слабым выбросам. А чтобы страх не мешал жить, занялись обустройством быта на новом месте. Я разрешил им проложить гати до деревни Грязево, предупредив о том, что это место контролируется мной. Такое благодушие стало возможным после того, как Димка-красавчик не смог самостоятельно пройти тайной тропой на мой остров. Все его попытки оканчивались тем, что при выходе с тропы он опять попадал в деревню, каждый раз гуляя по заколдованному кругу. И только вместе со мной тропа приводила его куда нужно. На радостях от такого поворота события, я даже все мины снял, хотя и продолжал обдумывать конструкцию контролирующего местность около выхода тайных троп электронного блока. Дойдут и до него руки. Что творилось по остальной зоне для нас оставалось загадкой. Достучаться до сталкерской сети у меня не вышло, ведь даже обычная радиосвязь во всей ближайшей к тоннелю округе глушилась сильными широкополосными помехами. Спутниковая навигация через КПК тоже накрылась. Однако какого-либо влияния на телепатическое общение я не заметил. Стоит в ближайшее время прогуляться до села Ляцкое, скачать там обновление актуальных эх. К тому же вскоре подойдет пора снова платить за подписку к сети, а то заблокируют доступ. Заодно и слухи свежие узнаю. Но пока все это подождет. Прогуляемся до людей. Лариса вышла на крыльцо дома в хорошо подогнанной паладной фигуре американской полевой форме, со стянутыми в хвост волосами и открытой пистолетной кобурой на поясе. Вчера она настрелялась по мишеням и консервным банкам до звона в ушах и полного недержания рук, хотя сейчас снова выглядит весьма бодренько. Стоит еще хотя бы пару раз повторить тренировку на пределе ее выносливости для закрепления навыков и выработки автоматизмов. Обычных патронов у нас наберется на целый грузовик, чего их жалеть-то? Позже отработаем и общую тактическую подготовку, прогулявшись на агропром. Узнаем, чем там бандиты вместе с игроками занимаются. Пока же туда ушел следить за бывшими подельниками Димка Красавчик. Хоть процесс роста и перестройки его организма продолжается, долго сидеть на одном месте ему тяжко. Деятельная беспокойная натура, остается только смириться. Завтра вернется, притащит в клювике свежие новости. Уже заскучала без общения, усмехнулся я, обернувшись к Ларисе и закрывая дверь плотно забитого всякими ценностями гаража. Сейчас только ополоснусь от пыли, и пойдем прогуляться. Посидеть у костра в теплой компании мне захотелось, заодно проверю залезшую в голову очередную полубезумную идею. Вдруг получится передать частицу собственной устойчивости целой группе за раз. Охранник Михась дополнительно уверил меня, что после всех пережитых передряг на болотах остались исключительно достойные люди, которым можно смело доверять. Сформировалось основное ядро будущей группировки клана, так как состоит из перемешавшихся местных и детей зоны. Я не уверен, что в прошлом подобное когда-то бывало. Обычно игроки держались обособленно. Хочется верить, что это результат моего влияния и прямого вмешательства. Особый социальный эксперимент. Посмотрим, куда и как он будет дальше развиваться. Приняли нас хорошо, даже душевно, ибо кое-кто всех предупредил о нашем скором появлении. Гриня-охотник забыл про все мои прежние грехи и крепко облапил. Довольный встречей санитар долго тряс мою руку, хотя я помнил моменты, когда он даже не хотел смотреть в мою сторону. Знакомые сталкеры улыбались, а кое-то из новеньких парней и девчонок тихо интересовался у остальных, кто же к ним пожаловал на вечерний костерок, и почему остальные им так рады. Сергей же, местный неофициальный лидер из числа игроков при взаимном расшаркивании, волновался и стеснялся. Наверняка что-то сказать хочет, но боится отказа с моей стороны. Подожду, пока он наберется смелости. Застеснявшуюся и смутившуюся резко нахлынувшим вниманием Ларису, кстати, тоже активно рассматривали. Преимущественно парни, но и уступающие им числом девчонки тоже проявляли заметный интерес. Мало женщин в зоне, а потому они предпочитают сбиваться в кучки и тихо шушукаться между собой, пока парни не слышат. Чую, насядут они на мою подругу, едва только обвыкнутся и чуток посмелеют. Уж очень ее подчеркнуто милитаристский вид их пугает. Вряд ли в ней кто-то теперь сможет опознать бывшую работницу янтаря, даже хорошо зная ее в прошлом. После встречи и знакомства с теми, кто впервые видел нас, все дружно расселись на сложенные пентагоном бревна вокруг костра. А народу с болот в деревню, где теперь обустраивался сталкерский быт, собралось немало. Без малого 60 человек. В тесноте, да не в обиде. Плечом к плечу, попа к попе. Для чая пара крепких парней повесила над костром закопченное ведро с прозрачной водой. Судя по тому, что я рядышком видел батарею больших пластиковых бутылок с оставшимся мутным осадком на дне, чистили болотную водицу с помощью нескольких медуз. Приспособились к местным условиям, значит, в зоне, когда понимаешь и чувствуешь ее, легко прокормиться в любое время года. Собачки, говорят, тоже вкусные, особенно с голодухи. Здешний же народ больше налегал на речную рыбу, периодически балуясь свежей кабанятиной. В окрестности болота кабанов за лето много набежало, их даже психическое излучение аномалий не отпугнуло. Когда вода в ведре закипала, начался особенный чайный ритуал. В качестве заварки использовались собранные луговые и лесные травы с небольшой добавкой обычного чая. В результате последовательного заваривания в кипятке травяных пучков получался душистый и весьма приятный по вкусу бодрящий напиток. Удивительно, народу много, а напитка мало, что там ведро на 60 человек, однако, по нескольку глотков под искренние пожелания здоровья и удачи хватило всем. Даже такая малость реально сближает людей, я и Лариса это хорошо прочувствовали. После чайного ритуала народ озадачился приготовлением ужина, повесив над распаленным огнем несколько ведер для варки ухи. Отметил, многим здесь она уже надоела, однако особого выбора просто не было. Меня же наоборот манил запах варящейся рыбы, я с наслаждением вдыхал чарующий аромат, обильно истекая слюной. Нам нужно поговорить, неформальный лидер сталкеров Сергей наконец-то решился, а сзади его молчаливо подпирал Гриня охотник. «Отойдем на пару минуток в сторонку», — предложил он мне. С заметным трудом я оторвался от вдыхания рыбных ароматов, поднял задницу с полена и кивнул, показывая готовность прогуляться. «Примешь командование?» — с большой надеждой в голосе спросил Сергей, когда мы отошли от костра и народа. Стоявший рядом Гриня-охотник с заметным интересом ждал моей реакции. Я же малость изумился поставленному вопросу. Всякого мог ожидать, но что бы такое? Впрочем, логику сталкеров понять легко. Командир ведь берет на себя всю ответственность. Значит, несмотря на внешний вполне благодатный вид, реальные дела у них действительно плохи. Им срочно нужен тот, кто возьмет их проблемы на себя. А предложить спасителю банально нечего. А зачем это мне? Вкратчиво поинтересовался у этих хитрецов. Ну, Сергей густо зарделся, ибо сказать было нечего. Я ведь ему так и говорил, что ты сразу же откажешься, влез в разговор Гриня-охотник. Это мне и санитару интересно возиться с молодняком, а вот ты, волк-одиночка. Хотя нет, уже не одиночка. Вон, какую крутую волчицу где-то подцепил. Он усмехнулся, хотя в этой усмешке хорошо чувствовались нотки легкой зависти. Ладно. Прокрутив в голове несколько вариантов, я решил опять поучаствовать в судьбе этих ребят и девчонок. Командование на себя я не возьму принципиально. Посоветую чего, разве только. К тому же у тебя, Сергей, это дело хорошо получается. Создаешь видимость единства и благополучия. Даже я проникся. Приунывший было парень опять густо зарделся. Если меня кое-какие силы свяжут с вами, проблем от моего участия будет куда больше, чем пользы. Потому внешне оставим все, как и было раньше. Я буду иногда ненадолго заглядывать к вам в качестве гостя, а после опять сваливать в темную вдаль. Контакт держим исключительно через Михася. Все вопросы и запросы к нему, он мне передаст. Как, лучше не спрашивайте. Полезного добра я вам еще чуток подкину, возможно, позже подведу кое-кого из людей. Коли совсем прижмет, зовите на помощь. Понятно? Понятно, Сергей. Конечно, явно надеялся на большее, но понимал и мой личный интерес, вернее его отсутствие. Посекретничав, мы вернулись к остальным. На Ларису действительно насели девчонки, отведя ее в сторону и чего-то ей экспрессивно рассказывая. Вскоре подоспел ужин. Ухо оказалось диво как хороша, жирная, наваристая и в меру соленая. Из приправ только перец, горошек и лавровый лист. А после ужина я демонстративно достал гитару и стал наигрывать приходящие в голову простые мелодии. Кто-то из молодежи предложил попеть песни, но другим более пришлось по душе мое тихое бренчание. В нем им слышался шум ветра, плеск текущего ручья и рокот разбуженной аномалии. Я постепенно настраивался на людей и подстраивал их к себе, к своим эмоциям и переживаниям, вспоминая многие моменты, которые я прожил в зоне. Вспоминал тех, с кем свела меня судьба, хороших и плохих, людей, не людей и даже откровенных нелюдей. Они снова вставали перед моими глазами, кто-то даже говорил мне пару слов перед тем, как исчезнуть. В какой-то момент я увидел, как от гитарных струн отделяются едва заметные золотые волны. Из этих волн вокруг костра и всех сидевших и слушавших меня людей соткался мерцающий купол. Сырая осенняя хмарь вдруг осветилась ярким лучом закатного солнца, неожиданно пробившимся сквозь малюсенькую прореху в дождевых тучах. Зона одарила нас своей улыбкой, и это был очень хороший знак. Конец третьей части. Абвов Алексей Сергеевич. Воля зоны, Си. Сталкер 2, 4. Пролог. Вечернее мягкое солнце неожиданно опустило яркие лучики к самой земле, пробившись сквозь появившиеся редкие разрывы в плотных облаках. Самое начало осени ознаменовалось холодной погодой и продолжительными дождями. И, судя по заметному изменению облачности, мокрый и холодный период обещался ненадолго смениться неделькой бабьего лета. Все уже успели позабыть про летний изнуряющий зной и с большой радостью подставляли лица под теплые солнечные лучи. Две недели, всего две недели дождей, а как резко все изменилось. Многие сталкеры уже опухли от скуки и посинели от водки. Ходить за хабаром по большой сырости опасно. У электрических аномалий заметно растет радиус поражения, многие химические же становятся практически незаметными. На них даже детектор в КПК перестает реагировать. Зверье ведет себя тихо-тихо, порой подпуская на расстояние короткого молниеносного броска. Только самые прожженные топтатели зоны выбираются в такую погоду из укромных убежищ на прогулки по окрестностям. Ну и еще бесшабашные новички, просто не подозревающие о грозящих им многочисленных опасностях. К К счастью, в деревне Грязево за болотами новичков нынче хорошо натаскивали опытные наставники, потому обошлось без вполне естественного отбора прямо на моих глазах. Вот сейчас Гриня охотник на пару с санитаром учит народ уверенно ходить по самой границе поля аномалий. Это ведь куда полезнее, чем пытаться вытащить оттуда дешевый артефакт с большим риском для жизни. Да, они и это пытались проделывать в самом начале, однако те попытки едва не привели к трагедии. После чувствительной встряски со стороны потревоженных аномалий, Гриня-охотник признал то поле абсолютно бесперспективным по хабару. Я только ухмылялся и темными ночами наведывался к самому его центру, вытаскивая оттуда народившийся металл и еще редкие огненные шары, то по одному, а то и сразу парочку после очередного выброса. Чего-либо более ценного или полезного пока там не нарождалось. Для тех шаров, угольков и сгустков пламени из моих запасов тоже нашлось активное применение, ибо с холодом и вездесущей сыростью народу приходилось активно бороться. К тому же все свободное от сна и обучения сталкерскому мастерству время у него тратилось на подготовку к зиме. Требовалось расчистить и укрепить старые подвалы и погреба. Где-то нужно держать запасы продовольствия и прятаться от постоянно усиливавшихся выбросов. Хоть после совместных бдений под мою гитару народ и получил достаточный запас стойкости, однако о сём факте я им намеренно забыл сообщить. Потому надежные убежища стояли для них на первом месте. Вдруг еще агрессивный вертолет прилетит, удастся от него укрыться. После погребов пришел черед и старых домиков. Несмотря на почтенный возраст, деревенька относительно хорошо сохранилась. Когда-то давно на месте нынешнего болота был большой речной залив. Его крутой берег считался весьма удачным местом для поселения. Со временем залив заилился и превратился в непролазное болото, но деревенские жители приспособились к изменившимся условиям, и только после появления зоны им пришлось покинуть свои дома, оставив их ученым, залетным бандитам, а теперь вот и сталкерам. И чтобы успешно перезимовать, тем требовалось привести старые жилища в относительный порядок, заделав дыры в стенах и крышах, а также вычистив и восстановив печки. С дровами в ближайшей округе все плохо, они растут в достаточном количестве только на другой стороне болота, откуда их хрен натаскаешься на своем горбу, а потому вместо дров с моей подачи предполагается использовать артефакты термических аномалий, благо я ими хорошенько запасся. Натурные эксперименты показали вполне удовлетворительные результаты, и теперь все печки переделывались под новый тип бесконечного в зоне топлива. Плюс к тому все временно свободные руки мастерили походные плитки для приготовления еды на основе артефакта уголек и двух каменных цветков, в перспективе предполагая выставить их на продажу. Это ведь гораздо выгоднее, чем сдавать рядовые артефакты торговцам за сущий бесценок. К тому же сейчас со всеми торговцами возникли заметные проблемы. Даже Сидорович разводит руки в стороны, когда разговор заходит о чем-то большем, чем водка и рядовые консервы. Движения со стороны внешнего периметра зоны практически нет. Все тропы для контрабанды теперь надежно перекрыты. На горизонте уже маячит перспектива перехода на самообеспечение, начиная с еды, патронов и кончая необходимой электронной техникой, а также остальным снаряжением. Походу, внешние силы решили взять нашего брата-сталкера долгим измором. Зря они так, здесь же зона с ее опасностями, чудесами и небывалыми возможностями. Все опять мечтайте. В наступившей темноте мы с Ларисой решили присоединиться к собравшемуся у большого костра народу, внеся в общую копилку изрядный запас дровишек. Уставшие за день ребята и девчонки, тем не менее, находили после заката в себе силы на философские разговоры и мечтания о том, как они вскоре заживут и не только. Далеко в зону почти никто из них пока носа не совал, зато уже наслушались байк о чудесах и страхах, теперь пересказывая их друг другу с неожиданно появляющимися все новыми подробностями. Опытные наставники же сидели молча в сторонке с довольными ухмылками на лицах, и наше совершенно неожиданное появление из темноты неизменно вызывало легкий шок и повышенный интерес собравшейся вокруг костра публики. Даже охранник Михась часто терялся, ибо мы научились эффективно маскироваться от обнаружения за счет его ментального чутья. «Расскажи нам о исполнителе желаний, есть он или нет», обратилась ко мне невысокая девчонка со звонким голоском, заметно смутившись сразу же после заданного вопроса. «А с какой целью интересуетесь?» Я откровенно усмехнулся. «Неужели так хочется обрести все и сразу, причем без особых стараний?» Встречным вопросом я смутил девушку еще больше, да и остальной народ малость озадачил, судя по их лицам. «Да вот мы тут спорили о том, что можно, а чего нельзя загадывать тому самому исполнителю желаний. Первым нарушил нарушаемую только треском прогорающих дров неожиданно возникшую тишину неформальный лидер всего этого коллектива Сергей. И до чего уже доспорились. Мне стало интересно. Ну, парень смутился, опустив взгляд к земле. Мы считаем, что нельзя загадывать ему чисто эгоистические желания. Нужно просить что-то для всех. Ага, счастья всем даром и чтобы никто не ушел обиженным. Так, я снова усмехнулся. Так, Сергей кивнул. А многие в мерцающем кругу бликов света явно выражали согласие с этой позицией, хотя находились и те, кто определенно считал иначе. Вы хоть задумывались над вопросом, а как этого счастья для всех достигнуть, если не прибегать к помощи тяжелых наркотиков? После моих слов опять возникла тишина, и лишь громкие щелчки прогорающих сырых дров в костре периодически нарушали ее. В том-то все и дело, что счастье оно для всех разное, заметил кто-то из сидящих парней. «Нельзя всем угодить», — добавил он секунду спустя. «А вот и нет», — неожиданно встряла в разговор молчавшая до этого момента Лариса. «Хоть об этом и предпочитают помалкивать всякие там продвинутые восточные гуру, достигшие вершин просветления. Однако у счастья есть простая и понятная формула». После ее заявления снова возникла тишина, мало кто мог поверить таким словам. «Да неужели?» — снова девичий голосок. Похоже, настырная мелкая девчонка решила всерьез поспорить с умудренной жизнью женщиной. «Неужели?» – твердо припечатала Лариса. «Вот скажи, что бывает, когда ты вдруг чувствуешь, что счастлива?» – обратилась она к той девушке. «Не скажу, вот», – так же твердо ответила девчушка и густо покраснела, а сидевший вокруг костра народ дружно рассмеялся, хотя кое-кто явственно смущался и сильно стеснялся. «Ладно, я не тот восточный гуру, потому не стану вас долго томить, а просто расскажу». Лариса решила сжалиться над изнывающим от любопытства и нетерпения народом, да и мне, признаться, тоже хотелось получить ответ на поставленный вопрос. «Счастье – это всего лишь чувство, эмоция, возникающая в момент получения вами того, что вы так сильно хотели. И чем сильнее хотели, тем более ярким будет чувство счастья. Но, как и все эмоции, оно проходящее. Получив одно, вы вскоре снова захотите чего-то другого, а счастье уйдет, бесследно испарившись. Такова уж природа человека», — вздохнула женщина. «А как же счастье в любви?» Мелкой девчушке совершенно не хотелось сдаваться. «Ты думаешь, любовь тут чем-то выделяется?» Еще один вздох, вздох искреннего сожаления. «Женское счастье, был бы милый рядом, так?» — процитировала Лариса строку из какой-то смутно знакомой песни. Вопрошавшая девчушка подтверждающе кивнула. «Так вот, во время той самой любви, которая на самом деле всего лишь обычная влюбленность, твоим самым важным и порой единственным желанием будет присутствие любимого или яркие мечты о близости с ним. Все остальное отойдет на второй и третий план». «Дальше объяснять?» – спросила Лариса девчушку, но та лишь опустила взгляд к земле. «К сожалению, влюбленность тоже проходящая», — пояснила женщина для всех остальных. «Но тогда всеобщее счастье вообще недостижимо», — твердо заявил Сергей, а на его лице присутствовало заметное разочарование. «Почему же?» — Лариса персонально улыбнулась ему. «Просто нужно мечтать, желать и достигать. Когда эмоции достижений становятся более-менее регулярными, то они создают ощущение общего фона, того самого прекрасного фона радости и счастья. И больше всего счастья приносит человеку любимое занятие». Снова возникла молчаливая пауза. «Я тоже сейчас пребывал под большим впечатлением, совершенно не ожидая услышать от своей женщины столь глубокие философские откровения. С другой стороны, она же все-таки ученый, прочитала много умных книжек. Но тогда что просить у исполнителя желаний?» – спросил кто-то из круга. «Интересных и трудных задач, я наконец-то совладал со своими чувствами и мыслями. Более того, вы все здесь их регулярно от него получаете. Так зачем искать тот самый исполнитель, когда вы уже добрались до него?» Судя по малость ошалелым лицам народа и по идущим со всех сторон эмоциям, стало понятно, дальнейших споров на эту тему здесь больше не предвидится. И, тем не менее, для меня все равно остается открытым вопрос всеобщего осчастливливания. Уж очень многие это пытались сделать. И ведь, если хорошенько подумать, подобные попытки – суть чисто эгоистические желания. Построить рай на земле – чтобы самому жить в раю или что-то подобное. Про манию величия тоже вовремя вспомним, она тут самый первый советчик. Но не превратится ли насильственный рай в настоящий ад? Вот в чем вопрос. А для кого-то и в аду найдется весьма интересное занятие, обеспечивающее его постоянным счастьем. И почему-то приходит твердая уверенность. Зона и есть такое интересное место. Открывая ее тайны и секреты, хочется узнать еще больше, зайдя так далеко, куда ни один мутант не отваживается залезать. Хочется идти еще дальше, а иногда приходит желание тихо просидеть пару суток в укромной норке, вдумчиво перебирая добытые сокровища, и словно Кощей чахнуть над златом с прочувственным удовольствием. Наше счастье исключительно в наших руках. Глава 1. Изоляция. Пришедшее на мой наладонник короткое кодированное сообщение оторвало меня от сосредоточенного набивания особых патронов. За 2 недели дождей мне на пару с Ларисой удалось проделать многое, но в планах сделать еще больше. Пора реализовать накопленные возможности и разобрать отложенные в долгий ящик дела. Сначала я занялся взломом и вытягиванием информации из доставшихся трофейных КПК. Столько нового и интересного в их начинке и содержимом накопителей. Хоть чего-то особого в конструкции аппаратов, даже похожих на смартфоны, я не нашел, зато повозился с большим удовольствием, быстро разобравшись, как долезть до вожделенных данных. И даже аппаратное шифрование оказалось бесполезным. После удачного взлома системы авторизации владельца, мне достались карты с пометками схронов, убежищ аварийных закладок и контролируемых границ неформальных территорий кланов, тропы, переходы между локациями зоны, контакты с важными персонами и многое другое. Впрочем, извлечь заметную пользу из той информации сейчас вряд ли удастся. Все слишком сильно могло поменяться за последнее время, но что-то да пригодится. За трофейной электроникой дошли руки и до боеприпасов. Требовалось восстановить растраченные боезапасы и заодно наделать нового, тех же зона специальных усиленных, дабы уверенно потягаться с местными танками, обвешанными защитными артефактами, как новогодняя елка игрушками. Пробивные пули у меня есть. Оставалось подобрать под них нужную навеску твердого воздуха и киновари. Заодно на основе той же киновари изготовил и сотню мощно взрывающихся при попадании в цель пуль. По результатам натурных испытаний пришел к заключению, что взрыв 16-граммовой пули с киноварью примерно соответствует 300-400 граммам обычной химической взрывчатки. Теоретически имелась возможность еще сильнее уплотнить киноварь, но я опасался получить слишком нестабильную субстанцию, опасную уже для меня самого. В планах стояло еще много чего: разработка и изготовление той же электроники из аномальных материалов, к примеру, но пока до этого не доходили руки. И вот теперь еще от дела отрывают.